5-6-7. Область почек. Массаж применяют только по специальным показаниям. Приемы выполняют ладонью одной руки в области проекции почек на переднюю брюшную стенку и область спины, а также поясницы. Они оказывают главным образом рефлекторное действие на почки. Исходное положение пациента лежа на здоровом боку или на спине. Первое – круговое плоскостное поглаживание. Второе – спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной руки. Третье – поглаживание. Четвертое – сотрясение. Пятое – поглаживание. 5-6-8. Область солнечного сплетения. Точки, непосредственно относящиеся к солнечному сплетению, располагаются на средней линии живота. Первая – под мечевидным отростком. Вторая – на границе верхней и средней третьей линии, соединяющей мечевидный отросток с пупком. Третья – на границе средней и нижней трети этой линии. Массажные приемы выполняют подушечкой среднего пальца. Первое – круговое плоскостное стабильное поглаживание. Второе – круговое стабильное растирание. Третье – поглаживание. Четвертое – механическая вибрация плоскости или воронкообразным резиновым вибротодом. Если нет выраженной болезненности, можно использовать малый или большой шаровидный резиновый вибротод. Пятое – поглаживание. Шестое – круговое плоскостное поверхностное поглаживание всего живота.